Братья и сестры, кто пришел на собрание с Библией, прочитаем отрывок, записанный у евангелиста Матфея. 20 глава. Притча о работниках винограднике. Но я бы хотел бы эту главу связать с последним стихом предыдущей главы, потому что это как бы эта притча, она продолжает отвечать на некоторые важные вопросы, которые Господь в предыдущей главе поднял. 30 стих 19 главы и начало 20 главы. «Многие же будут первые последними и последние первыми. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано утром нанять работников виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец вышел около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников, я дай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первые думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получивши, стали роптать на хозяина дома. И говорили эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Братья и сестры, когда я читаю эту притчу, у меня есть несколько вопросов. Что значат эти слова: «Первые будут последними и последние первыми»? Что это значит? У меня есть еще один вопрос. Когда я читаю эту притчу, я размышляю, почему верующие люди, труженики, виноградники Божьим, обижаются на Бога. Он говорит: «Я не обижаю тебя». Он это говорит труженикам, трудящимся. У меня вопрос: почему верующие люди на Бога обижаются? Почему они думают, что Бог их обидел? Братья и сестры, что мы думаем о Боге, когда в нашей жизни происходят неисполненные желания? Что мы думаем о Боге, когда нашу жизнь посещает одиночество? Или какую-то семейную пару посещает бездетность? Бог закрывает утробу. И десятилетия проходят, а детей нет. Что мы думаем о Боге, когда нас посещает сиротство? Мы остаемся без родителей. Или когда в наших семьях рождаются больные дети. Или когда нас посещают какие-то неизлечимые болезни. Или финансовый крах. Или утрата наших ближних. Что в этот момент верующие люди, 10, 20, 30, 40 лет идущие за Богом, думают о Боге? Они в этот момент думают о том, что Бог благ лично к ним. Когда все хорошо, когда сатана говорит: не ты ли окружил его, и стада его, и все, что у него, и детей его, и имение его, все у него хорошо, ты окружил его, о, точно, Бог благ, как хорошо все в моей жизни. Братья и сестры, ну вот коснись его, благословит ли он тебя? Скажет ли он, исповедует ли он твою благость, когда ты все отнимешь у него, и у него ничего не останется? Исповедует ли он, что ты благ? И Иов исповедовал. И он своей жене говорит, ты говоришь, как одна из безумных, неужели мы только доброе, злое, доброе должны от Бога принимать? Неужели мы не должны от Бога доброго принимать? Он исповедовал благость Божью, когда все потерял. Братья и сестры, вот эта притча о том, что мы думаем о Боге. Братья и сестры, то, что мы думаем о Боге, вот как мы думаем о Боге или как мы познали Бога, вот так мы и живем. А как мы живем, мы сами про себя лучше знаем. Но я хочу не про нашу жизнь, а про то, что или кем является Бог в этой притче. Братья и сестры, в этой притче есть для себя, выписал 8 важных откровений о Боге. 8 важных истин о Боге. И я бы хотел, чтобы мы не спеша, если время позволит, я ограничу немножко временем, чтобы мы хотя бы на некоторые из этих истин остановились. Во-первых, здесь написано о том, что «я добр». 15 стих. Написано, что Бог добр. Братья и сестры, очень полезно изучить эту тему о Божьей доброте. Я бы хотел бы только некоторые тексты из Священного Писания напомнить. Псалом 102, 2 стих. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Братья и сестры, мы должны помнить все благодеяния Божии, которые идут к нам от Голгофы, со времен Голгофы. Все благодеяния, которые Бог являет нам, мы должны помнить и за это благословлять Бога. И тогда наша жизнь будет превращаться не в серые будни, а в песни хвалы и прославления Бога. Книга Иова, простите, Ионы, 4 глава, 2 половина 2 стиха. Он так исповедует Бога, 4:2. «Ты, Бог, благий и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Нет ли я говорил, когда находился в своей стране, что не нужно идти даже благовествовать этим грешникам? Я и так знал, что ты Бог благой. Поэтому ты помилуешь, ты простишь. Зачем вот эти приключения нужны? Но он в другом смысле сказал. Но он говорит, я знаю, что ты был Бог благой. Братья и сестры, он исповедовал, что Бог благ. Это очень важное исповедание, чтобы несмотря на то, что Бог изрек суд свой, о том, что бедствие непременно будет и на этот город наведен за его все беззакония, он знал, что Бог не только строг, не только огонь поедающий, но он благ, и он любит прощать. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стиха. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Наш Отец Небесный свою доброту и свою благость проявляет, являет в дождях, в том, что Он посылает солнце, Он это делает нелицеприятно и злым, и добрым. Братья и сестры, есть много других текстов Священного Писания. Например, послание Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенно нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и тени перемены». Всякое даяние доброе, братья и сестры, которое существует, источником этого даяния доброго является Бог. И если в нашем сердце появляется желание сделать кому-то доброе, это не потому, что я добрый, я злой. и каждый из нас злой. Но источник добра в нас открывает Бог. Помните, Бог говорит, если вы, будучи злы, даете даяние добрые детям вашим. По природе мы злые, но Бог во мне производит хотение и действия. Какие? Если во мне есть хотение к добру, это уже не мое. Это Бог во мне производит это хотение. В нашей злой природе мы все до одного злые, носители этой злой природы. Но в нашей природе Бог производит добрые хотения, и это уже не мое, это Божье во мне. Все плохое во мне – это мое, все доброе во мне – это не мое, это все Божье. Вот так мы должны размышлять, братья и сестры. Всякое даяние доброе исходит не от нас, а оно исходит от Бога в нашем сердце. Бог это производит в нас. Послание к Римлянам, 2 глава, 4 стих. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию». Братья и сестры, очень важная истина о Божьей благости, о Божьей доброте, что не суды Божьи ведут к покаянию, а благость Божья ведет к покаянию. У нас часто неправильное понимание Бога, мы неправильно Бога понимаем. Мы думаем и даже иногда проповедуем так, что как будто бы, чтобы прийти к Богу, обязательно нужны суды Божьи, обязательно нужна инвалидная коляска или какое-то стихийное бедствие. Вот Бог вот так говорит к человеку. Нет, Бог говорит не судами, а благодеяниями к человеку. Благость Божья первична, суды Божьи вторичны. Бог приводит к покаянию через свою благость и доброту. Если человек пользуется Божьей благостью и исчерпал ее, это последний звонок с неба, когда Бог может напомнить еще человеку судами своими. Но благость Божья, она первична, и мы не должны проповедовать о Боге, как о том Боге, который только приводит покаяние, только через какие-то увечья, обязательно человек должен быть калекой. Мы Бога неправильно понимаем, если мы так проповедуем. Благость Божья ведет нас к покаянию, братья и сестры. Доброта, когда ты окружен любящими людьми, когда в твоей жизни все хорошо, это самое благоприятное время упасть перед Богом, сказать: «Господи, прости». Братья и сестры, и еще Писание говорит, послание к Римлянам, 11 глава, 22 стих, с 20 стиха. «Они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся». «Если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя? Итак, видишь благость и строгость Божью? Строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Вот все очень рядом. И строгость Божья, и благость Божья. К одним строгость отсекает природную ветвь за неверие, за обрядоверие, а к другим благость. И когда мы пользуемся Божьей благостью, мы должны помнить, что рядом с этой благостью есть строгость. И если ты пользуешься благостью, но не в должном состоянии, и тебя отсечет, и тебя отсечет. Не гордись, но бойся. Вот, братья и сестры, есть много других текстов Священного Писания. Я лично, братья и сестры, очень сильно вдохновляюсь, когда, переступая порог верхнего зала, с улицы только открывается дверь, захожу, и передо мной этот текст: «Ибо Бог благ, ибо вовек милость Его». Я сразу все свои проблемы забываю. В этот момент я сильно вдохновляюсь, потому что я опять, приходя в Дом Божий, я забываю, какие люди, я начинаю думать, какой Бог. Люди остаются людьми, а Бог остается Богом. Бог всегда благ. Братья и сестры, это должно нас всегда вдохновлять. Это должно нас всегда заставлять глаза поднимать к Богу. Какой у нас прекрасный Бог. Люди остаются людьми, а Бог остается Богом. Он всегда благ. Он источник всякого доброго даяния. И, братья и сестры, вернемся к нашей притче. Хозяин дома говорит, что я добр. А потом он говорит: неужели глаз твой завистлив от того, что я добр? И еще он говорит: друг мой, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. я хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Братья и сестры, и опять вернемся к нашему вопросу, ну, к моему вопросу, о котором я размышлял. Почему верующие люди, труженики на Неве Божьей, люди, верующие с большим стажем, думают, что Бог их обидел или обижаются на Бога? Почему они так думают о Боге плохо? Тут написано выше такой разговор между тружениками. «И, получивши динарий, стали роптать на хозяина дома и говорить, и говорили, эти последние работали один час, а ты сравнял их с нами и перенесшими тягость дня». Братья и сестры, о ком они говорят, что? На кого они роптали? На кого они роптали, братья и сестры? На Господа, на Спасителя, на Творца неба и земли. Это Он, не благ, это они на Него роптали. Вот написано, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог. Сколько ты раздражал Его? Вот сколько мы раздражаем Бога в своих молитвах или мыслях, или разговорах, когда допускаем мысль о том, что Бог к моей судьбе несправедлив. Бог со мною должен был бы как-то по-другому меня отличить, по-другому как-то воздать. Бог должен был по-другому ко мне отнестись, к моей жизни, к моей личной судьбе, к моим молитвам, к моим просьбам. А он так поступил. Братья и сестры, и вот на самого Господа, Спасителя нашего, люди ропщут. И думают, что Он добр, да, но не очень добр вот в этой конкретной ситуации по отношению ко мне. И я нашел, братья и сестры, несколько причин, почему люди обижаются на Бога, верующие люди. Первое, потому что они завистливые. Неужели твой глаз завистлив от того, что я добр? Братья и сестры, зависть – это гниль в костях. И предпосылка к зависти является то, что писал Экклезиаст, о том, что всякий успех среди людей производит зависть. Когда человек не радуется успеху ближнему своему, когда человек не радуется, а когда он, братья и сестры, даже есть такая народная поговорка, беда не в том, что у меня корова умерла, дело в том, что у соседа жива. Понимаете? Вот человек не может спокойно жить, что у соседа еще жива. А добрый плачет от жалости, а завистливый от зависти. Он тоже плачет, что у кого-то успех больше, чем у меня. Кому-то Господин дал то же, что и мне, а я больше трудился, я более достоин, я столько старался, и вдруг все уравнял. Понимаете, завистливое око. Завистливый человек всегда будет думать о том, что Бог недобр, или обижаться на Бога. И этим самым раздражать Бога своими мыслями, своими словами, своими разговорами, своим отношением к Богу. Он никогда не сможет исповедовать благость Божью. Завистливый человек – это гниль в костях. Это скверна духа. Если между вами есть зависть и скверливость, то не лгите на истину. Не лгите на истину, написано. Там неустройство и все худое. Люди работали, терпели трудности, и вдруг обнаружилась зависть. На духовном поприще, делая самое святое дело, они оказались носителями этой гнусной, скверной духа зависти. Братья и сестры, какая еще причина? Вторая причина – это завышенные мысли о себе. Они имели завышенные мысли о себе, они думали, что они достойны больше, чем они. Ну вот, если им динарий, то уж нам больше. Понимаете, вот написано думать скромно, по мере веры, которую нам наделил Господь. Если мы будем иметь немножко о себе завышенные мысли больше, чем положено, мы, братья и сестры, всегда будем чувствовать себя некомфортно. Нам никогда не будет комфортно. Мы будем в этой группе риска людей, которые говорят не то, что должно, и ропщут в адрес Бога. Третье – это отсутствие благочестия. Благочестивый человек всем доволен. Он себя никогда не меряет с ближним, сколько у него. Он всегда мерит себя с тем, кто стоит праздно на торжище. Господи, я никогда не, без тебя бы я не имел ничего, а ты мне дал все, я с тобой все имею. Я всем доволен. Господи, у меня в жизни вообще все прекрасно. Моя жизнь – это сплошная череда твоих благодеяний. Что мне до того, сколько у него? Главное, что у меня. Ты в долгу не остался, Господи. Я так счастлив, я так благодарен. Братья и сестры, уметь жить в довольстве тем, что есть, это благочестие. Благочестивый человек всем доволен. Он всем доволен. При всех. Одиночеством доволен, старостью доволен, бездетностью доволен, многодетностью доволен, болезнями доволен. У нас был такой служитель Скорняков Игорь Григорьевич. Он говорит, когда у него спрашивали, Игорь Григорьевич, как вы себя чувствуете? Он говорит, слава Богу, болею. Слава Богу, болею. Это был человек, довольный всем. Я всегда удивлялся. Он никогда не говорил о своих болезнях. Он всегда был оптимистом. Братья и сестры, апостол Павел говорит, я умею жить в скудости, в изобилии. Я не могу сказать о себе, что я умею. Я только учусь. Но я учусь от тех людей, которые были благочестивы и всем довольны. Братья и сестры, это великое приобретение. Быть всем довольным. И никогда себя не мерить с ближним своим, а всегда думать о той глубине, с которой я извлечен, и на ту высоту, которую Господь мне поставил. Все остальное неинтересно. Вот это интересно. Откуда Бог меня извлек, и каким Он меня сделал в Иисусе Христе. Дальше, братья и сестры, четвертая причина, почему люди ропщут на Бога, они не познали благость Божью, они не познали, что Бог добр, они не размышляют о благодеяниях Божьих, они не превозносят благость Божью, они не поют на кухне, дома, в собрании, храмовое прославление Бога, это недостаточно, надо еще лично в машине за рулем петь, у комфортки петь. В спальной комнате петь, братья и сестры, когда нас посещают страхи и депрессии, всякие уныния и переживания, и нам жизнь не становится не мила, и мы не находим себе места. Есть хорошая вакцина от всякой депрессии. 7 раз пой. В течение дня 7 раз пой. Про себя. Пой и вот песни, прославление Бога, молитвенные гимны рассеют всякую тоску сердца. Братья и сестры, это великое дело – петь. Петь, прославлять Бога, прославлять Божье благодеяние, прославлять Божью благость. Петь по вдохновению – это потребность Духа. Братья и сестры, и пятая причина, почему люди ропщут на Бога – это превозношение над ближними, над соработниками. Они свой труд оценивают лучше, чем труд своих ближних. Они уничижают своих ближних. И для того, чтобы нам избавиться от этого превозношения, апостолу Павлу Господь послал, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений своих, он послал ему жало в плоть, неисцелимую болезнь. 3 раза просил я у Бога, а Бог отказал, чтобы ты не превозносился. Превозношение, оно ведет к очень печальным последствиям. Оно доводит человека до такого состояния, когда он начинает роптать на хозяина дома, на хозяина этой вселенной и думать о себе, что его жизнь не удалась. Братья и сестры, а когда мы не превозносимся, мы тогда радуемся успеху в жизни ближних своих и благодарим за то, что благодать Божия не тщетна в жизни наших ближних. И радуемся, и просим, чтобы Господь их благословил. Итак, для меня очень важна эта истина, что Бог добр. Добро – это сущность Бога. Добр и праведен Господь. Братья и сестры, это одна из важных истин этой притчи. Ну, какие еще тут важные истины? Я смотрю, мое время уже подходит к концу. Нужно еще помолиться. Но, может быть, потом еще я к этой притче вернусь. У меня еще есть 7 пунктов по этой притче. Я тогда докончу просто эту мысль, братья и сестры, что... Если Бог добр, почему в жизни любящих Бога происходят беды и бедствия? Смерти, трагические болезни, нищета, бедность, финансовые кризисы и так далее. Если Бог добр к любящим Его, почему? Братья и сестры, есть на это причины, и я хочу сказать, что мы должны исповедовать благость Божию как раз вот в этих бедах и бедствиях. Вот когда нас посещают беды и бедствия, вот как раз это самое благодатное время, чтобы нам исповедовать Божью благость. Ты добр Бог. Я помню, в Кишиневе я был подростком, юношей, лет 16-17 мне было, когда наш дом молитвы, где мы собирались, у нас не было дома молитвы, мы собирались в огороде одного брата Николая Ивановича, там 5 палаток снесли, и вот последний раз уже, когда снесли 5-ю палатку, а церковь не уходила с этого места, тогда власти снесли бульдозером его дом, в котором он жил, всю жизнь прожил. Это старички, им было за 70 лет, они всю жизнь в этом доме прожили. Хороший каменный дом. И вот бульдозером разрушили стены этого дома. Все вещи его вывезли личные в однокомнатное общежитие. Ну, представьте себе, у человека было хозяйство, столярная мастерская, дом, плантация виноградников и все прочее. И все это в однокомнатное общежитие на старости лет. И вот было первое собрание на развалинах этого дома, и я никогда не забуду его молитву, этого старичка, Николая Ивановича. Он молился так. Братья и сестры, это была молитва исповедания Божьего благодеяния. Он молился так. Я не помню, о чем все остальные молились. Было много слез. В тот момент все понимали, что это последнее собрание на этом месте. Больше собраний здесь не будет. Тут сотни людей покаялись. Церковь умножилась в 3 раза на его огороде за 15 лет собраний. Сколько Бог явил благословений, теперь мы должны совершить последнее собрание. Он молился так. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты принял эту жертву. Он не сказал ни одного слова укора Богу, хотя его жизнь, она была помещена в очень смиряющие обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы. Это на этажах надо было жить человеку, который 70 лет на земле прожил. У него в один миг он лишился всего. Но он сказал вот эту фразу: «В моей голове, думаю, она останется в моей памяти навсегда». Он уже умер, его уже нет в живых. «Благодарю Тебя за то, что Ты принял эту жертву». Что он сделал? Он сделал, как Иов. Он исповедовал Божью благость, Божью доброту, лишившись всего. Когда Михаил Иванович вернулся из УЗ, в 87-м году он приехал к нему на это общежитие, поднялся в квартиру, говорит: «Николай Иванович, мы же знаем, что вы лишились этого дома ради церкви, ради нас. И теперь ваша старость должна проходить вот здесь. Давайте мы от церкви купим вам домик, чтобы вы жили на земле, чтобы вы, ну, последние годы своей жизни прожили на земле. Вы старались ради нас, а мы хотим для вас». Говорит: «Нет, говорит, если вы хотите со мной рассчитаться на земле, то у вас не получится. Говорит, аж какую награду я буду иметь в Царстве Небесном?» Я отказался. Говорит: «Впрочем, если это надо для церкви, чтобы опять в горисполкомы ходить, штрафы платить, отстаивать дело Божие, я согласен. Но если это для церкви, а если для меня, не надо». И он так и умер на этажах. Братья и сестры, он исповедовал благость Божью. Я помню похороны, когда умерла у Степана Григорьевича Германюка жена его. Она была так, ну вы, может быть, помните эту драму. Он был в вузах 5 лет. Когда он находился в вузах, жену арестовали. 5 детей остались без отца и без матери. Сначала дети ездили к отцу на свидание, потом к матери на свидание. Трудно было время. Он освободился, жена еще была в вузах. Потом жена освободилась, она уже была смертельно больна, и дни были ее сочтены. Через 40 дней после освобождения она умерла. И вот когда занесли гроб с ее телом во двор, я в этот момент там был, он увидел впервые жену в гробу. Много слез было, но я помню его молитву. Его молитва, он долго плакал, рыдал, а потом, когда чуть утешился, он произнес такие слова: «Господи, научи меня благодарить Тебя и за такое». Он исповедовал Божью благость у гроба своей милой жены. Братья и сестры, как важно для нас не говорить никаких неразумных слов о Боге. Как важно нам очень высоко думать о Боге. Никогда не думать, что Бог в моей личной судьбе меня обошел, или вот Ему сделал лучше, чем мне, или я вот лучше, или еще что такое. Я вот вспоминаю недавно такую встречу одну с одной сестрой. Она говорит: «Я обиделась на Бога». Говорю: «По какому поводу?» «Мне 27 лет, и я замуж никак не могу выйти». «Ага, понятно. Я огорчилась на Бога. Почему у меня так получается? Мои подруги уже все семейные, а я вот в таком положении. Но у нас была хорошая с ней беседа. Она исповедовала свой ропот на Бога, покаялась, утешилась. А потом, встречаясь еще с одной сестрой, она мне говорит: «Вы знаете, я огорчилась на Бога. Мой муж верующий был, покаялся, молодой человек. Я вышла за него замуж, у нас двое детей. А потом мой муж запил, загулял, бить меня стал. Теперь у меня двое детей подросткового возраста. Вот лучше бы я замуж и не выходила. Вот почему мне такой Бог жребий послал? Я огорчилась на Бога». Потом через некоторое время встречаюсь третью сестру. Она говорит: «Вы знаете, 4 месяца тому назад я мужа похоронила. Я огорчилась на Бога. У нас такая любовь была. И вот 4 месяца, как я его похоронила». Я так подумал: интересно, это замуж никак не выйдет? Плохо. Это вышло? Тоже плохо. Мужа похоронила — опять плохо. А что тогда хорошо? И все недовольны, и все огорчаются на Бога. Все считают, что Бог не ту долю им послал. Братья и сестры, великое приобретение — быть благочестивым и довольным и исповедовать Божью благость в тех обстоятельствах непреодолимой силы, которыми окружил тебя Бог. Именно эти обстоятельства Бог в моей жизни или в твоей посылает для того, чтобы проверить, будешь ли ты любить Его, исповедуешь ли ты благость Божью, будешь ли ты прославлять Бога и верить, что ты дорог в очах Его и многоценен. Если из нашего сердца, из наших уст вот этого исповедания не происходит, нам есть за что каяться. Помни, сколько ты раздражал Бога. Братья и сестры, нам нужно думать очень высоко о Боге и о Его благостях, и помнить Его благодеяния, чтобы и тогда в нашей жизни все будет хорошо. Мы будем понимать, что мы имеем то, чего у других нет. Мы будем видеть Божью заботу о нас, попечение Божье, благодеяние Божье. Мы не будем себя сравнивать с чужими судьбами, с чужими людьми, как у кого получается. Мы будем понимать, что за всеми обстоятельствами в нашей жизни стоит любящий Бог, а любящим Бога, призванным по Его изволению, все ко благу. Аминь. Помолимся.